Антон Клюшев. Дикое поле. «Бабуль, ну пошли!» Ныл я противным голосом, извиваясь змеей на коленях у бабушки Нюры. Она обещала поиграть со мной в карты, но у подъезда встретилась с соседкой Галиной Ивановной и на минуточку присела. По опыту я знал, это надолго. «Ну, скоро!» — тянул я бабушку за подол, не обращая внимания на ядовитые замечания Галины. Бабушка терпеливо сносила мое нытье, а я выкаблучивался как мог. — Я писать хочу! — Сходи в кустики, голубчик. — И какать! — Поднимись домой, я скоро приду. Соседку я нисколечко не стеснялся. Наоборот, мне доставляло удовольствие произносить при ней такое, о чем в девятилетнем возрасте вслух говорить уже стыдно. Мама называла ее пещерным созданием, дикарем и даже обезьяной. Я целиком разделял ее мнение и не считал нужным сообщать о туалетных делах по секрету. Если бы не присутствие бабушки, я бы выдал при обезьяне и кое-что похлеще. — Кушать хочу! — потянул я бабушку за рукав. Она достала из сумки конфету «Гулливер», бутылочку с водой и чистую тряпку. — Давай ручки помоем. Галина хмыкнула. — Митрофанна, ты еще марлевую повязку ему начепи! По мнению бабушки, нас повсюду окружали микробы. Причем охотились они почему-то только за мной и за ней. Над причудами бабушки беззлобно подтрунивал двор, но она не обращала внимания. Приговорив в три укуса конфету, я снова заныл. — Во срань неугомонная! — в сердцах проговорила Галина, не переставая лузгать семечки, а затем добавила одну из своих любимых присказок. — Отчепысь, худая жизнь! Она, как и многие наши соседи, которых мама называла кугутами, изъяснялась на исковерканном русском языке. Я понимал его без труда, хотя мне проще было произнести что-нибудь на молдавском, чем на ужасной дворовой тарабарщине. Бабушка Нюра легонько меня оттолкнула. — Голубчик, пойди с ребятами поиграй. — Мне с ними мамуля не разрешает. — напомнил я бабушке. Она махнула рукой. — Пока не видит, играй себе на здоровье. — Мамуля не разрешает! — передразнила Галина, наморщив свой длинный нос. — Здоровый дурень, ведет себя как дитё! Мой Вовка в таком возрасте уже девок лапал! Бабушка взмолилась. — Котик, мне надо с тетей Галой поговорить. Соседка покачала головой. — О, женский хвостик! То до матери липнет, то до бабы! Когда она произносила «женский хвостик», меня просто трясло. В отместку мама дала ей очередную кличку — «утконос». Но облегчения это не принесло. Во дворе меня дразнили на все лады, и мои прозвища звучали намного обидней, чем все мамины выдумки вместе взятые. Сверстники не церемонились и без зазрения совести склоняли ласковое бабушкино обращение «голубчик», а также ее любимые прибаутки, вроде «птичка моя сизокрылая», «котик пушистый» и «внучек мой сладенький». Из-за бабиных нежностей я люто ненавидел кошек и птиц и мечтал поджечь дядину Жорину голубятню, установленную посреди двора. Заодно бы насолил его жене Галине и выродку Вовке. — Гуляй, мой сладенький! — махнула бабушка рукой в сторону детской площадки. — Придем домой, дам конфетку, даже две. Вкусно-вкусно, сама бы ела. Ради конфет стоило потерпеть. И спустив тяжкий вздох, я направился вглубь двора. На детской площадке в глаза бросился непорядок. Голуби оккупировали клумбу. Зарядив в пистолет бумажную ленту с пистонами, я на цыпочках подкрался к беспечной стайке. Трах-тах-тах-тах-тах! Выпустил очередь по врагам, но они продолжили клевать хлебные крошки. В фантазиях я представлял себя таким же грозным, как отец. А на деле меня не боялись даже голуби. «Проклятый душман!» — процедил я сквозь зубы, взяв на мушку самую жирную птицу. «Доберусь до тебя!» Из голубятни выглянул дядя Жора. «Ну, прям десантник! Весь в батьку!» Во дворе все, кроме меня и мамы, обращались к нему на «ты» и звали по-свойски Жориком, даже дети. Летом он расхаживал в тапках, тренировочных брюках и драной майке на лямочках. В холодное время года обувал кеды, набрасывал поверх майки телогрейку, а на голову водружал мышиного цвета триух. Хотя фамилию он носил Громов, мама за глаза почему-то называла его Шариковым. Наверное, из-за отвисших на коленях штанов, похожих на пузыри. Выслушав похвалу, я повертел у него на виду пистолетом. — Многозарядный! Бабушка Нюра купила! Жорик кивнул. — Баба знает, что пацану покупать, а мамка вечно говно подсунет. Вырастет незнамо шо, а батьке посля мается. Проговорив, он занялся делами, а я присел на скамейку. В голове рождались грандиозные планы, один смелее другого. Сначала я представил горящую голубятню. Затем дал по ней очередь из настоящего автомата. А в завершение смял деревянный домик БТРом. В позапрошлом году мне удалось подслушать одну отцовскую историю об афганской войне. Вдвоем с Жориком они выпивали за голубятней, а я подкрался с другой стороны. Дома отец о своих подвигах помалкивал, а с соседом неожиданно разоткровенничался. Речь шла о захвате аула, где обосновались душманы. Они уничтожили нашу колонну, и десанту дали приказ навести порядок. Вначале отец долго и сбивчиво объяснял, как окружали аул, какие занимали высоты и о чем вели переговоры. Мне эти подробности были неинтересны, но я терпеливо ждал, словно предчувствуя. Мое терпение окажется не напрасным. И точно, самое интересное прозвучало в конце. Когда операция завершилась, в центр аула согнали оставшихся мужчин. Отец, словно оправдываясь, произнес: «Само собой, не на раздачу тушенки. У них душман не душман, хер поймешь». Сховал автомат и лопочет: «Мирный крестьянин, Ленин, дружба, СССР. Нам чё разбираться? В колонии столько пацанов полегло. Задача поставлена, обязаны выполнить. Со всей пролетарской ненавистью». Жорик пробурчал: «Не, кум, я бы не смог». Отец вспылил: «Отставить! Сегодня отпустишь, завтра он тебе в спину шарахнет». Жорик заупрямился. «Да я разумею, ну как-то оно не того!» Отец пропустил его слова мимо ушей и продолжил рассказ. Афганцев связали и усадили на землю. Один из них оказался трусливым, встал на колени и разрыдался. Его колотило от страха, а когда кто-то из наших поднял автомат, он обмочился. Отец решил устроить небольшое представление для новобранцев. У всех на глазах достал гранату и дернул колечко. Жорик взмолился. — Может, не надо, давай о хорошем. Но отец словно оглох. Мне на радость он неторопливо вел свой рассказ под заунывное Жорикова нытье. Меня тоже колотило, только не от страха, а от небывалого возбуждения. Отец опустил гранату трусу за шиворот и со всех ног бросился прочь. Новобранцы попрятались за броню, а ветераны с подчеркнутой беспечностью наблюдали за происходящим. Приговоренные в разнобой затянули молитву, хором завыли женщины, но вместо взрыва гранаты через некоторое время раздался взрыв смеха. Веселились те, кто был в курсе. Для таких случаев специально держали учебную гранату. Жорик облегченно хмыкнул. — Ну ты даешь! Забулькало вино, и они выпили. — За тех, кого нет. Чавкая едой, Жорик спросил. — И шо дальше? — А не шо, — спокойно ответил отец. — Расстреляли их, Жора. Проявили гуманизм. Они нашим головы отрезали. Но мы же интернационалисты. — Не, кум, ты не прав, — начал Жорик, но отец перебил. У одного нашего нервы не выдержали, у него земляк в той колонне погиб. Завел мужик БТР и по трупам пару раз прокатился. И никто, слышь, Жора, никто слова не вякнул. Это я к чему? А к тому, что не тебе меня попрекать. Прав, не прав, гуманист сраный. Хоть ты мой кум, но я считаю тебя гнидой. И ты это знаешь. А потому лучше не зли. Пользуешься, что не могу тебе в харю дать. Жорик закашлялся, а отец добавил со злостью. — Начал ты, кум, погано, и закончишь херово. Я не понял, в чем провинился Жорик, но и не удивился. У отца резко менялись настроения, особенно после выпивки. Рассказ отца долго меня не отпускал. В мечтах я легко вершил расправу над голубями-душманами, но до дела не доходило. Я придумал десятки способов казни. Моей изобретательности позавидовал бы даже отец. И только прошлой весной мне, наконец, удалось осуществить одну из своих тайных задумок. Самую простенькую, но она меня взбудоражила посильнее, чем подслушанная история. Во дворе я заметил больного голубя. Нахохлившись, он неподвижно сидел в траве. Я огляделся. Поблизости никого не было. В предвкушении мести мое сердце бешено колотилось. Враг не шелохнулся, когда я подхватил его и понес за дом. Видела бы бабушка Нюра, с ней бы случился сердечный приступ. Хотя она обращалась ко мне ласковым словом «голубчик», голубей считала разносчиками заразы и запрещала к ним подходить. Вообще-то я микробов побаивался, но в тот момент о них позабыл. В плену у меня оказался ненавистный душман. И с ним предстояло разделаться. «Страшно, душман!» — приговаривал я, поглаживая пленника по голове. «Сейчас подъедет наш БТРчик!» За домом находилась остановка автобуса. Мне строго-настрого запрещали выходить со двора, Но в тот момент о запретах не думалось. Когда подошел автобус, я со скучающим видом уселся на корточке у задней двери. — Сиди смирно, голубчик, — шептал я врагу, прижимая его к груди. — Раз-два и готово. Перед тем, как автобус тронулся, я усадил его у заднего колеса, и через секунду голубчика смяло в лепешку. На мою удачу никто ничего не заметил. В тот вечер я долго не мог заснуть. Мама решила, что бабушка перекормила меня шоколадом, а я вертелся юлой, снова и снова проигрывая в голове захватывающее дневное приключение. В июле я укокошил еще одного пернатого душмана, тоже больного. Жаль, они редко хворают. Пока на моем счету числилось всего лишь парочка. До отца мне, конечно, далеко. Но убивать на войне — дело нехитрое. Мои воспоминания прервал галдеж мальчишек-картежников. На отшибе за голубятней они облюбовали стол, упрятанный в густом кустарнике. Там можно было незаметно от родителей курить. Я подошел на цыпочках и вытянул шею. Мальчишки вели свои обычные речи, обильно приправленные бранью. Для меня соленые словечки звучали лучшей в мире музыкой. Сердце мое учащенно забилось. Жаль, я потратил столько времени среди голубей. Я держался на расстоянии, но любопытство притягивало, словно магнитом. Где еще услышишь такие заковыристые фразы? Мама корила даже за безобидное слово «дурак». А бабушка, если и материлась, то слишком грубо и скучно. Дворовые ребята ругались легко и непринужденно. Многих слов я и прежде не понимал, но переспрашивать не решался, опасаясь прослыть невеждой. И чем непонятней изъяснялись сверстники, тем сильнее замирало мое сердце. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из мальчишек разговаривал на кугуцком языке, хотя их родители по-другому общаться не умели. Ничего удивительного, в школе не преподавали кугуцкий. Но ведь и материться не учили. Казалось, что проще хотя бы во дворе болтать на языке двора, таком же понятном, как матерный. Какая-то здесь крылась загадка, и я часто над ней раздумывал. Взрослые кугуты тоже когда-то ходили в школу и наверняка говорили на правильном русском. Ну, разве что с бранью, которая не мешала ни русскому, ни кугуцкому. Затем наступало время, и они забывали нормальный язык. В чем причина, не могла объяснить даже мама. Обычно, когда я подходил к дворовой компании, на меня обрушивались прозвища и смешки. Последний раз они обсуждали мой внешний вид. Несмотря на жару, я всегда выходил из дома прилично одетым, а мальчишки даже в городе щеголяли босиком и в пляжных трусах длиной по колено. — Эй, голубчик! — разглядел меня сквозь заросли Вовка. — Дуй сюда! Пока я обдумывал предложение, они сменили тему и заговорили о рыбалке. И вновь на том же восхитительном языке, в котором половины слов я не понимал, но о чем шла речь, без труда домысливал. С раннего детства они освоили недоступную мне тональность, в которой приличные слова звучали жутким диссонансом. Зато мелодии их речей в такой тональности воспринимались на удивление гармонично. Во всяком случае, мой тонкий музыкальный слух изъянов не улавливал. Но как объяснить это маме, которой медведь на ухо наступил? подойти или убежать? — размышлял я мучительно. Если подойду, меня непременно поднимут на смех. Уцепиться за какую-нибудь мелочь для них не составляло труда. Если же я дам дёру, то пропущу разговор о бомбочках, с помощью которых они глушили рыбу. Мальчишки всегда рассказывали о своих подвигах без утайки, а я с завистью ловил каждое слово. Будь у меня бомбочка, мой боевой список вырос бы за одно мгновение. Я не очень представлял, как подорвать голубятню, но смелые мысли меня неизменно будоражили. Вовка нередко бабахал так, что в доме дребезжали стекла. Каждый взрыв бабушка Нюра сопровождала своим любимым «Итить твою мать!», а затем миролюбиво добавляла: «Весь в отца, от срань!» Выругаться для нее было так же просто, как для меня поздороваться. Хотя по профессии она педагог. Культура, по словам мамы, обошла ее стороной. И не только бабушку. Взять директора нашей школы, Анжелу Ионовну. Свеклу она называет «буряком», а еще говорит «звонит звонок». Вот что значит преподавать молдавский язык. В нашем дворе культура обошла всех, кроме меня и мамы. И ладно бы только во дворе, она весь город обошла дальними закоулками. Среди соседей самый главный по бескультурью и хулиганству — Вовка Громов. Мама даже в глаза называла его моральным уродом. А в ответ он нахально посмеивался. Я сам был свидетелем. Сколько себя помню, Вовка носил косой чуб, зачесанный влево, и здоровался с приятелями, словно фашист. Потому и выбрал себе прозвище Гитлер. Он им не только гордился, но и старался, как говорила мама, ему соответствовать. Если бы Жорик не был его папашей, я бы подговорил Вовку взорвать голубятню. Подходящее дело для Гитлера. Наверное, за пару конфет он бы согласился. Весной, когда Жорика забирали в вытрезвитель, Вовка швырнул бомбочку под колеса милицейской машины. Стоял вопрос об исключении из школы, но вступилась Анжела Ионовна. Подрывника всего лишь поставили на учет. Сколько раз я мечтал о подрыве голубиного домика! У меня и сомнений не возникало, если его разнесет в клочья, все шишки посыплются на Вовкино окружение, а у нас дома наступит праздник. Своим я признаюсь. Отец станет мною гордиться. Мама для виду пожурит, но я-то знаю, как она воспринимает неудачи дворни. Бабушка обрадуется уничтожению разносчиков заразы. На прогулках будет ласково гладить меня по голове. Весь в отца. Но самое главное, в мой боевой список разом попадет штук 100 душманов-голубчиков. Все еще пребывая в приятных мечтах, я подошел к столу. Вовка расплылся в улыбке. — Хайль, голубчик! — я небрежно кивнул. — Хайль, Гитлер! В насмешку мне протянули окурок, но я замотал головой. — Мамуля унюхает! — пропищал тонким голосом самый младший из картежников, 10-летний мальчишка по фамилии Бубнов. Все называли его Бубликом. Гитлер покосился на мой пистолет. — А ну, покаж! Я безропотно протянул игрушку. Он прицелился в Бублика и нажал курок. Очередью затарахтели пистоны. Бублик уронил голову на стол и прикинулся мертвым. Мальчишки загоготали, улыбнулся и я. Пистолет пошел по кругу и оказался в руках Васьки-дурачка. Он глупо заулыбался, разглядывая блестящую вещицу, а затем прижал к груди и замычал. В 12 лет Васька не только не знал букв, но и не умел разговаривать. Его отпускали во двор под Вовкин присмотр. Их матери дружили, а Гитлер дурачка опекал. Отобрав пистолет, я с гордостью произнес: «Бабуля купила!» И тут же осекся. Мальчишки наперебой затарахтели: «Бабуля! Мамуля!» Даже Васька и тот радостно замычал, будто издеваясь надо мной. — Слышь, голубчик, — подмигнул Гитлер, — а пахана ты как называешь? Доказывать, что я всегда называл его папой, было бессмысленно. Мне бы никто не поверил. — Папуля, — произнес я едва слышно. Гитлер сплюнул. — Мужик на войне, а ты как баба сюсюкаешь. Бублик вновь пропищал: «Он со своей маханкой в одной койке спит!» Я отчаянно замотал головой, но разоблачитель добавил: «Отвечаю! Его бабка рассказывала!» Гитлер ухмыльнулся: «А ты ее голенькой видел?» «Дурак!» — с трудом выдавил я, втянув голову в плечи. «Сиськи у нее вот такие!» Под хохот товарища изобразил Вовка жестом: «Я бы полапал!» Мальчишки все как один закивали, соглашаясь с мнением вожака, а дурачок, как обезьяна, повторил Вовкин жест. Я был готов разрыдаться, но по команде старшего насмешники взялись за карты. Без всякого интереса я следил за игрой, но разговор слушал с неотрывным вниманием. Вечером они собирались глушить рыбу в Днестре. Вовка соорудил бомбочку из селитры и серы, такую мощную, каких еще не бывало. Оглядевшись, он вполголоса произнес: — Можно дом подорвать. Я не сдержался и выдохнул: — Ничего себе! Но тут же пожалел. Вовка презрительно хмыкнул: — Это тебе не по струнам пиликать, голубчик. Я опустил голову, а мальчишки вернулись к разговору. С новой бомбочкой они рассчитывали на приличную добычу и заранее предвкушали пиршество на берегу реки. По пути собирались купить пиво. Я бы с удовольствием наябедничал Галине, но на Вовкины выходки она смотрела сквозь пальцы. Пронзительный голос мамы заставил меня вздрогнуть. — Сережа! Пора музыкой заниматься. Она как будто нарочно давала моим насмешникам поводы для обидных шуток. Я затравленно посмотрел на мальчишек. Гитлер тряхнул челкой и сделал вид, что играет на скрипке. — До, ре, ми, фа, соль, ля, си! — спел он противным фальцетом. — Села кошка на такси, а котята прицепились и бесплатно прокатились. Картежники затряслись от смеха. Под их взглядами мне хотелось забиться под стол. И угораздило же маму окликнуть меня в тот момент, когда я находился среди дворовых ребят. — Сережа! — не унимался Гитлер. — Я тебе смычок намазала! Опустив голову, я поплелся домой. — Мамуля, папуля! — стучало у меня в висках. До начала учебы оставалось почти 2 недели, но уже который день я писал диктанты, читал и музицировал. Таковой была плата за наше культурное, как говорила мама, превосходство над кугутами. Конечно, превосходство мне льстило, но я бы не возражал, если бы кугуты меня за это хотя бы немножко ценили. Когда я проходил мимо бабушки, она со вздохом сказала Галине: «Несчастный ребенок, лишила детства змея!» Соседка кивнула, и с ее утиного носа сорвалась гирлянда подсолнечной шелухи.